Глава восьмая. На встречу с Барановым возле знакомого пруда я приехал прямиком с Лобнинского кладбища. Договорился с местными ритуальщиками о надгробии для могилы матери и заплатил вперед всю сумму. Мне даже предложили самому выбрать мрамор, но я отказался. Все одно ничего в этом не понимаю. «Опаздываешь, хлыст, я тут уже четверть часа жарюсь», — брюзгливо сказал Баранов. «Ты не забывайся, кто я и кто ты». Я посмотрел в небо. Летнее солнышко и правда припекало. Я молча протянул пухлый конверт майору. Хотя, стоп. Какому майору? Подполковнику. «Поздравляю с новым званием, Владимир Алексеевич. Растете над собой. Заткнись, Хлыстов». Мент пересчитывал доллары, не вынимая из конверта. Вообще смелый мужик. Берет налом и не боится, что примут. С другой стороны, а что ему еще делать? Биткоинов еще нет и в помине. Офшорных счетов тоже. Да и у пруда все просматривается на полкилометра. Незаметно засаду не устроишь. Если что, скинул конверт в пруд, и все, знать ничего не знаю. Ух ты, блядь, у Баранова при себе оказался миниатюрный ультрафиолетовый датчик. Он им быстро выборочно просветил купюры на предмет меток. «Все как договаривались. 2500, 100 долларовыми». «Вижу. Май был хорошим?» «Средне», — уклончиво ответил я. «С одной стороны, праздники, народ пил много. С другой, расходы на запуск уж очень большие. И, Владимир Алексеевич, мне ваша помощь нужна». «Какая еще помощь?» — Баранов нахмурился. «Ты по поводу циркуля, что ли?» «Да», — кивнул я. «Его люди начинают лезть на мою территорию. Людей гасят по беспределу. Вам точно большая кровь тут нужна?» «Ничем не могу помочь», — подполковник развел руками. «Если бы на моей земле приняли бы как миленького, а так, наскоками...» «Вот же сука! Как бабки брать, так он первый!» «И мне кажется, — многозначительно сказал он, — что ты и сам можешь себя защитить. Сегодня по сводкам прошла стрельба в Долгопрудном. 3 трупа. Тамошний отдел на ушах стоит и землю носом роет». «Не понимаю, о чем вы говорите». Пожал я равнодушно плечами. 100 лет в Долгопрудном не был. «Сунется в Лобню? Звони!» — понимающе хмыкнул Баранов. Судя по этой их ухмылке, он мне не верил ни на грош. «Что-нибудь придумаем». «Хотя... кафе «Элегия» в Долгопрудном знаешь?» «Не знаешь. Тогда запоминай. Каждую пятницу в 7 вечера там собираются торпеды циркуля. Точнее, не в самом кафе, а там банька есть позади. Разберешься, не маленький». Он развернулся и пошел в развалочку к машине, а я побрел к пруду. Утки почуяли во мне что-то душевное и начали приближаться. Зеленые селезни отпихивали сереньких подруг, кряхтя и мотая головами. Кряканье поднялось знатное. «Нет у меня сегодня ничего», — развел руками я. — «Но в следующий раз обязательно. Я сюда теперь часто приходить буду. Мне не только вас кормить надо». Я предупредил своих, что мы переходим на военное положение. Вняли все, кроме вахидовских. Жители горных аулов были на своей волне, и указания немного поднявшихся геауров восприняли прохладно, за что и поплатились. Племянников Тагира расстреляли прямо у машины, спровоцировав дорожную перепалку. -2. Братва залегла на дно, опасаясь каждого шороха. Но, как ни ложись, бизнес остановиться не может. Фуры со спиртом приходили, металл отгружался, а бензовоз с ворованным бензином исправно выезжал на точки. Сама собой появилась молчаливая договоренность. Мы не громим их ларьки и не плющим их барыг. А они не делают этого с нашими. Все разборки пойдут на уровне братвы, потому как найти бычье, готовое подставить лоб под пули, в голодной стране легко, а раскочегарить доходный бизнес, ой, как непросто. И это понимали даже самые отмороженные из бандитов. Циркуль шкурой почуял, что конфликт так или иначе будет разрешен рано или поздно. Потому-то и не делал лишних движений, пытаясь сравнять счет и выйти в плюс, задавив нас потерями. Тогда он прикрутит наши точки, а остатки бойцов пойдут под его крыло. Таков его расчет, и он мне ясен как день. Почему? Да потому что моя цель была точно такой же. Долгопрудный и Лобня — ближайшие соседи, живущие через забор, и оба города слишком малы, чтобы прокормить целых две группировки. Кому-то придется уйти. Спирджи, до прояснения обстановки, сопровождали две машины с бойцами. Одна спереди, вторая сзади. И так уж получилось, что в передней ехали китайцы и бессменный Колян. Их прихватили на Ленинградке, почти у самого дома, там, где дорогу с двух сторон обнимает лес, за которым начинался Зеленоград. Одинокая очередь из кустов прошила девятку, которая прикрывала фуру сзади, и прочертила ровную линию от крыла до багажника. Водитель фуры, который получил подробнейшие инструкции и умопомрачительный гонорар за эту поездку, нажал на гашетку и ушел в туманную даль. Опять же, в полном соответствии с полученной инструкцией. Его дело — доставить груз, а не проявлять ненужный героизм. А вот Колян резко свернул на обочину и остановился. Они с китайцем сорвали заднее сиденье, под которым лежали два укорота, и побежали к пацанам, которые вылетели в кювет. Парни принялись поливать очередями кусты у дороги, понимая, что если протянут, то ребят в тачке прямо сейчас и добьют. В девятке, вылетевшей с дороги, сзади ехали двое, и так уж вышло, что один из них не пострадал вовсе. Две пули принял на себя его напарник, сидевший у правой двери. Он прикрыл его собой. Тяжело ранило и того бойца, что вел машину, и теперь он лежал, обняв руль, и негромко стонал. «Рыбак цел!» — крикнул Колян, распахнув дверь. Парень сзади хорошо приложился головой, но, учитывая наличие разряда по боксу и почти полное отсутствие мозгов, на его боеспособности это сказалось не сильно. «Грузите обоих к нам!» — резко скомандовал китаец. «Колян, стволы прячьте в кустах, с собой ничего. Примут сразу, если раненых увидят». «А ты, босс?» — спросил Колян. «Я за ними», — усмехнулся китаец. «Тащи их в стекляшку, по дороге позвони, пусть лепилу везут». Весь разговор занял несколько секунд, и Колян с рыбаком, которого прикрыл от пуль товарищ, потащили их в Димонову девятку, безбожно марая ее кровью. А сам китаец полез в заросли, полагая, что те, кто стрелял, уже ломятся через лес, чтобы выйти к машине, которая была припаркована неподалеку. Он остановился и прислушался. У них фора меньше минуты, и они точно не рассчитывают на погоню. Это же больным на голову надо быть. Или таким, как Димон. Он ничего так и не услышал, просто побежал вперед со всех ног, воткнув снаряженный магазин. Тут не будет засады. Они сейчас спешно уходят в сторону от дороги. Этот лесок — километр в самом широком месте, и он изрезан грунтовками, которые ведут в сторону города. Они пойдут именно туда и пойдут по прямой. Поджарый китаец бежал легко и быстро. Он не чета массивным качкам, а потому перепрыгивал через поваленные деревья так, словно сдавал норматив по бегу с препятствиями. Димон очень боялся не успеть, и он не ошибся. Где-то впереди взревел мотор. «Блядь, блядь, блядь!» — заорал китаец и выскочил на дорогу, видя метрах в двухстах удаляющийся «Жигуль». «Ну, родной, не подведи». Китаец встал на одно колено и попытался унять дыхание. Автомат коротко рыкнул, выплюнув рой пуль. Первая очередь прошла чуть ниже, взбив фонтанчик сухой пыли. «Сука!» — ругнулся Димон, взял поправку и снова нажал на спусковой крючок. Брызнуло осколками заднее стекло. Утробным жестяным гулом ответил продырявленный багажник, а «шестерка» потеряла управление и на полной скорости с грохотом обняла одиноко стоявшую сосну. Димон припустил к ней со всех ног и опустошил магазин, превратив машину в решето. В ней сидели двое, и оба они оказались мертвы, что, впрочем, с учетом вышеизложенного, было совершенно неудивительно. «Да!» — удовлетворенно сказал китаец. «Это вам не кино, падлы!» Никогда не мог понять, как пули попадают в машину, а там все живые, да еще и отстреливаются. Так ведь и знал, что пиздят. Пуля от калаша — это не дерьмо, которым шмаляют друг в друга штатовские киногерои. Она пробивает насквозь хлипкий металл и сидушки, и от нее нет спасения, что бы там ни придумывали голливудские сценаристы. А еще они не знают, что такое ВАЗ-2106, и что он способен сделать с водителем, попавшим в аварию на полной скорости. А вот Димон это знал, ведь он был автослесарем. «Зачетно!» — присвистнул он, увидев, как сломанная рулевая колонка вошла в грудь водителя. «Надо себе машину с подушками безопасности покупать. Никогда не доверял отечественному автопрому. Полная херня!» Китаец аккуратно протер автомат и бросил его в салон машины. Потом он открутил бак, засунул туда фитиль от газеты, найденной в багажнике, поджег его и со скоростью испуганной антилопы сиганул в ближайшие кусты. Ударную волну он скорее почувствовал, чем услышал, потому что по привычке, намертво вбитый в советской армии, он лежал ногами к взрыву, зажав уши и открыв рот. Через полминуты Димон встал, отряхнулся и, немного полюбовавшись полыхающим чудом советской промышленности, побрел в сторону города. Там он поймает какого-нибудь бомбилу и доберется-таки до дома. «Молодые люди!» Павел Семенович смотрел на нас удивленно, выставив вперед щегольскую испаньолку. «Вы не задумывались о покупке постоянного абонемента?» «Подумаем», — кивнул я, похрустывая пальцами рук. «Мне не до шуток. Пацаны в подсобке еле теплые, а док еще юморит». Впрочем, он шутил, одним движением сбросив пальто на пол и надевая на руки резиновые перчатки. Ему хватило одного взгляда. «Этого в больницу, срочно!» — скомандовал он, когда нажал на живот раненого. «Нельзя в больницу!» — сжал скулы я. «Там мусора примут. В больницу, я сказал!» — рявкнул врач. «У него проникающее. Он сразу на стол пойдет». «Бегом в такую вас мать, разбойники хреновы!» «В больничку», — сказал я парням. «Видите, пацаны, доктор серьезно огорчился». «Да не бойтесь вы милиции!» — поморщился Павел Семенович. «Говорит, что, мол, шел-шел, а потом упал, ничего не помню. У нас в стране за ранения пока еще не сажают. Сажают тех, кто наносит ранения. Разницу чувствуете?» «В натуре!» — закивали стриженными головами пацаны. «Поехали в больничку, Санек!» «Со вторым что?» — спросил я, когда врач какими-то странными ножницами срезал штаны и отбросил их в сторону. «Кровотечение остановлю, и туда же», — сквозь зубы ответил он. «Кости голени раздроблены. Жить будет, но это надолго». «А Санек?» — спросил я. «Он жить будет?» «Я похож на Господа Бога?» — резко спросил врач. «Машину не глушите. Как только закончу, везите его в приемное. Я не дежурю сегодня. Мне не стоит там появляться. Сегодня вполне приличная бригада. Эти даже не пьют на сутках». «Даже?» — удивленно посмотрел я на него. «Даже?» — обреченно кивнул он. «Куда мы катимся? Хорошие люди на глазах человеческий облик теряют. Благодарю вас». Он положил в карман тугую пачку купюр, перетянутую резинкой. «Молодец, Павел Семенович. Он взял мои деньги и не стал кривиться, и за это я его уважаю. Ненавижу лицемеров». Китаец появился часа через два. Он приехал на какой-то копейке, которую попросил остановиться за пару кварталов от кафе, где теперь располагался наш штаб. Мы забрали его у родни Хмурого, и теперь именно отсюда Копченый вел дела, как Костя когда-то. Тошниловка была ценна не своим меню и посетителями из местных алкашей, а многочисленными подсобными помещениями и пристройками. А еще большим подвалом, откуда можно было перейти в сеть городских коллекторов. «Ну что?» — жадно спросили мы китайца. «Тебя где носило, Димон?» Впрочем, и так все было понятно по его довольной косоглазой морде. «Все окей, братва», — сказал он. «Минус два у циркуля». Димон коротко рассказал о побоище, и я просто за голову схватился. «Вот ведь псих!» «Ты нахрена в лес за ними потащился, Рэмбо, хуев?» — не выдержал я. «Тебе жить надоело?» «Не кипишуй, серый», — ответил Димон. «Я все четко просчитал». «Придурок ты, Димон!» — сказал я в сердцах. — О матери с отцом подумай. Просчитал он. — На хитрую жопу хуй с винтом забыл? Был бы там кто-нибудь повоевавший, типа Копченого, влетел бы ты в растяжку и никакой лепилы не собрал бы твои кишки. — На хуй с винтом есть жоп с лабиринтом, — хохотнул Димон и неожиданно спросил. — Выпить есть чего, пацаны? Что-то плющит меня не по-детски. — Есть, — сказал Карась и налил ему полстакана. Китаец принюхался и поинтересовался. «Это не та бодяга, что мы разливаем с роялем?» «Пей уже, эстет хренов», — буркнул я. «Это американский виски, трехлетний». Димон выпил в два глотка и поставил стакан на стол. Его слегка потряхивало. Видно, та порция адреналина, что он поймал, схлынула, оставив после себя слабость в коленях и трясущиеся пальцы. Каким бы отморозком ни казался Димон, он все же не был железным. «Сколько еще гасить друг друга будем, Серый?» — спросил Штырь, который крутил в пальцах пистолет. Убыль оружия была ощутима. Мы сбрасывали стволы после каждого дела, чтобы не спалиться, если примут менты. «Пока кто-то не включит заднюю», — пожал плечами я. «Наш человек в органах дал наводку, где они собираются по вечерам. 7 лучших торпед циркуля. Бухают по пятницам в одном и том же месте. Если их выключить, у циркуля воевать будет некому. Остальные бакланы дешевые только и могут, что с барыг на рынке дань трясти». «А зачем он нам их сдал?» — подозрительно спросил Штырь. «С чего это он добрый такой?» «Да чтобы мы поскорее перебили друг друга», — невесело усмехнулся я. «Он ведь по своим ментовским понятиям доброе дело делает». «Землю от такой нечисти, как мы, очищает. Вот и мы тоже доброе дело сделаем, очистим малость землю». «Ты, Гриш, послезавтра туда пойдешь. Возьми двоих, кто еще не сильно засветился». «Я-то пойду», — согласился Пахом. «Ты нам вот что скажи. Ради чего пацаны чуть в землю сегодня не легли?» «А может, еще и лягут», — буркнул Карась, разливая вискарь по новой. Лепила ничего конкретного не обещал. «Сами не вкуриваете ради чего?» Я открыл портфель, который мне сегодня с утра завез Копченый, и начал выкладывать на стол пачки долларов. Гриша не только собрал оброк с точек, но еще и успел обменять рубли на баксы. «Вот ради чего», — сказал я, показывая на деньги. «Вот ради этого, считайте сами. У нас сколько фур?» 5. 2 рейса в месяц. В закупе рояль обходится 10 за фуру. В ларьке бутылка уже дает 2 конца. Каждый грузовой автомобиль везет нам 20 минус расходы. Сечете? Тут 50 000 бакинских. Еще столько же будет в конце июня после второй ходки фур. Еще вопросы остались? Все молчали. Парни вылупились на гору бабла так, будто мы раньше не дербанили истоковские баксы. Ей-богу, как в первый раз. Нет привычки у советского человека к таким деньгам, особенно у того, кто жил от получки до получки. Я продолжил. А если возьмем под себя долгопу и окрестности, то, считай, объемы утроятся. Отсюда 20 рвем на всех, пацаны, по-братски. Остальное я положу в общак и отдам троллейбусу. Им новые точки открывать надо, и лавы нужны на закупку. Так что сильно не жируйте и помните, что своих бойцов из этих денег вам греть. Пачки баксов пошли по рукам. Уже этого, я похлопал рукой по горе с деньгами, хватит, чтобы содержать не 4, а 10 бригад до конца года. Мы, парни, так усилимся, что... За нас серьезно примутся менты, тяжело вздохнул Карась. Не забывай, что кроме местных есть еще отделы по борьбе с бандитизмом в главке. Если ОРБ пришлет сюда свой десант, никакой Баранов не поможет. Нас в тонкий блин раскатают. Именно поэтому нам надо как можно быстрее закончить с циркулем, согласился я с ним. Если мы тут устроим длинную войну, нам кранты. Твой выход, Копченый. Я кивнул на угол подсобки, где стоял РПГ «Муха». Добыт он был по спецзаказу от вахидовских и стоил совсем неприличных денег. Можно было взять 3 калаша. «Кафе «Элегия» послезавтра, в 7 вечера», —